Глава 23. Меня мутило, словно я побывала на опасном аттракционе. Наверное, в каком-то смысле так и было. Только вот, мне не приходилось сжигать диких животных. Я вновь почувствовала жжение в груди и животе. Но выходить наружу было уже ни к чему. Сегодня я ничего не ела, да и вчера тоже. Втянув носом морозный воздух, я смогла таки угомонить судорогу в желудке и внимательно осмотрелась. В загоне для домашнего скота было чисто, убрано и пахло свежим сеном, а неподалеку, стуча копытами, стоял теленок с небольшой звездочкой на лбу. Аарон ли его завел или несмышленыш сам побежал за нами, этого я не знала, но одно было понятно – свой огонь я выпустила не напрасно. Поднявшись на ноги, подошла к крепким деревянным воротам. На улице все уже стихло. В небе не было ни одной виверны. Лишь вдалеке за горами можно было разглядеть яркие голубые блески. Сглотнув вязкую слюну, я, чуть пошатываясь, побрела к скоплению людей. Первым, кого увидела, был Крикус Крим. Сейчас на поле явно шел разбор полетов. Кто-то был слишком медлительным, кто-то плохо закалил и наточил свой меч, а кто-то и вовсе использовал магию, которую использовать было в принципе запрещено. «Магия для людей, меч для виверн!» – третировал своих подопечных декан. Меня он заметил не сразу. Я даже чувствовала сейчас себя настолько маленькой, словно превратилась в зернышко, затерянное на бескрайних снежных просторах. Подойдя к парням, обняла себя за плечи. Форма больше не согревала, да и внутренний огонь куда-то подевался. Сейчас мне хотелось только одного – очутиться в теплой и уютной комнате, лечь в кровать и накрыться плотным пушистым одеялом. «Грей! А ты чего тут делаешь?» Через пару минут Крикус Крим меня все-таки заметил. «Кто позволил?» Голос его стал похож на сталь. «Никто», — едва слышно произнесла я. Сил не было даже разговаривать. Я чувствовала себя выжатым лимоном, который к тому же пропустили через мясорубку. «То есть как никто?» Декан рассвирепел окончательно. «Совсем из ума выжила?» «Наверное». Парни посмотрели на меня, как на умалишенную. «Пререкаться с деканом боевого факультета?» «Да, на подобное способна лишь Ванесса Грей. Но делала я это не специально. Я сейчас вообще плохо соображала». «Грей!» Глаза преподавателя яростно вспыхнули, после чего он, сделав три широких шага, подошел ко мне. «Что ты о себе возомнила?» «Меня толкнули!» – голос дрогнул. «Что?» Лицо декана застыло в каком-то непонятном изумлении. «Меня толкнули в портал! Здесь я оказалась не специально!» Я сказала правду, и пусть все знают об этом, мне плевать. «То есть как?» Бровь дракона поползла вверх. Я подошла к порталу из любопытства, дотронулась до него, а после появилась фигура, которая втолкнула меня в окно перехода. Лица не видела, добавила в конце, предугадав дальнейший вопрос декана. Крикус Крим закатил глаза и звонко цокнул языком. «Демоны побери!» «Профессор!» – в наш разговор ворвался Кейн. Парень вышел вперед, мазнув по мне холодным взглядом. «Грей схватила откат. Она поджарила одну из виверн. Я сам видел». Декан распахнул глаза и присмотрелся ко мне повнимательней. «И правда...» Протянул он. «Ладно, разберемся в другой раз. Сейчас тебе нужно поесть». Как только Крикус Крим сказал о еде, живот скрутила очередная судорога, и я помотала головой. «Нужно!» – отчеканил преподаватель. «Иначе завтра будешь соскребать себя с пола! Кейн!» – декан подозвал Аарона. и, сделав несколько пасов, открыл портал. «Отведи ее!» На этот раз ладони Аарона, коснувшиеся моих плеч, были холодными, пробирающими до самых костей. Я чувствовала себя безвольной куклой. Меня провели через магический переход, который вел прямо в столовую. Усадили за стол, а спустя пару минут поставили тарелку с горячим овощным супом. «Ешь!» – скомандовал Аарон. Его голос был строг, однако в то же время я почувствовала заботу. Поблагодарить Кейна я не успела. Парень довольно быстро скрылся, исчезнув в магическом портале. Жар столовой помог мне немного прийти в норму, однако заставить себя есть я так и не смогла. Уперев голову в ладонь, другой рукой я вяло водила ложкой по тарелке, не в силах собраться с мыслями. Наверное, я бы так и заснула, если бы в один момент ко мне не подсела Джоанна. «Джо!» – я заговорила первой, еле ворочая языком. «У меня сейчас нет сил с тобой разговаривать. Может, оставим разборки на следующий раз?» «Почему ты ничего не рассказала?» – нервно хлопая глазами, спросила меня она. «Что я ей должна была рассказать?» Это было первое, о чем я подумала. «Джоанна сейчас точно со мной разговаривает?» – вторая мысль. До третьей я не дошла, так как девушка снова задала свой вопрос. «Почему ты им не рассказала? Это какая-то новая игра, да?» Пришла моя очередь нервно хлопать ресницами. «Еще немного, и я точно сойду с ума». «Надоело! Как же мне надоело, что все видят во мне стервозную, истеричную и взбаламушную девицу!» Единственный, кто видел меня настоящую, был Дерек. Лишь он один разговаривал со мной нормально. Устала. На пару секунд закрыв глаза, я сделала глубокий вдох-выдох. Джоанна от меня не отстанет, а значит, поговорить с ней все же придется. «Напомни, пожалуйста, что я должна была тебе рассказать?» Невозмутимым голосом поинтересовалась я. «Не мне!» – даже удивилась Джо. «А кому тогда?» «Хейли, Мари, Аманде!» Я подняла на нее немигающий взгляд. Джоанна, похоже, уже пожалела, что начала со мной этот разговор. «А что я должна была им рассказать?» «Как? Ну...» – девушка замялась и потупила взгляд. «То, что ты подслушала сегодня с утра!» Кажется, до меня начало доходить. А я, честно признаться, совсем забыла. И если бы не Джоанна, то вряд ли бы вспомнила об этом разговоре или придала ему особое значение. Да, я подслушала, но рассказывать точно никому не планировала. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – это секрет. А чужими секретами я никогда не разбрасывалась. «Чего ты хочешь, Ванесса?» Джоанна сжала руки в кулаки, и мне показалось, что она сдерживается. Неужели хочет применить против меня магию? А не она ли столкнула меня в портал? Усталость как рукой сняло, а чувство голода напротив усилилось, и у меня жутко заурчало в животе. Но я не спешила приниматься за обед. Сначала нужно успокоить, а после спровадить Джоанну. «Я ничего не хочу, Джо», – спокойно отозвалась я, отставляя от себя тарелку. Суп все равно давно остыл. «Ты меня обманываешь!» «Скажи!» Пропустив мимо ушей обвинение во лжи, я чуть поддалась вперед, чтобы нас никто не слышал, хотя в столовой в это время все равно никого не было. «Профессор Эйвуд, твоя мать?» Джоанна резко отшатнулась, будто мои слова обожгли ее. «Да, теперь я точно знала, что Ирен Эйвуд – мать Джоанны. Но почему тогда у них разные фамилии? Ее родители не живут вместе. Или ситуация похожа на мою? Отец встретил истинную?» «Как ты узнала?» – девушка заозиралась по сторонам. «Догадаться несложно», – я пожала плечами. «Сначала, правда, подумала, что она твоя дальняя родственница. Слишком уж вы...» – взглянула на девушку. «Не похожи». «Все говорят, что я пошла в отца», – голос Джоанны поник. «Твои родители не живут вместе?» «Уже очень давно. Моя мачеха совсем другая. Она грациозная, статная, а не...» Джоанна оступилась на полуслове, но я и так поняла, что она хотела сказать. Профессор Эйвуд и правда была немного странной, но это не делало ее плохим преподавателем и матерью. «А моя мачеха меня ненавидит», – едва слышно произнесла я. В сознании тут же всплыл мрачный, холодный образ драконицы. «Что?» Похоже, Джоанна снова мне не поверила. «Думаю, в глубине души она даже не прочь избавиться от меня. А отцу важно лишь то, что я истинная ледяного дракона. Точнее, была истинной», – про себя добавила я. «Я не знала. Ты всегда говорила, что в семье тебя очень любят». «Тебе повезло. Твоя мама о тебе заботится и любит по-настоящему». «Так ты правда ничего не расскажешь девочкам?» «Если это секрет, то почему я должна об этом рассказывать?» «Прежняя Ванесса обязательно бы...» — продолжила Джоанна, но я прервала ее. «Я уже не та Ванесса, которую все знали. Пора бы запомнить». Во мне начало закипать раздражение. Я буквально выдавливала слова сквозь зубы. Зябкий холод прошел по телу, покалывая привычные места – шею и позвоночник. Я старалась держать себя в руках, глубоко вдыхая и выдыхая. Старалась успокоить движущую внутри бунтующую реку эмоций. «Прости». «Нет», – помотала головой, унимая овладевшую мной досаду. «Чувствую, что это я должна попросить прощения за все, что было». Между мной и Джоанной на минуту повисла тишина. Казалось, время уплыло куда-то в сторону, оставив нас обеих на изолированной от остального мира сцене. Я вглядывалась в глаза девушки, пытаясь найти в них понимание, но смогла отыскать лишь замешательство. «Я боюсь», – наконец прошептала Джоанна. «Чего?» «Что к тебе вернется память». Мне стало слегка некомфортно. Что она хотела этим сказать? «Боюсь», — продолжила Джо, «что ты снова станешь прежней Ванессой. До сегодняшнего дня думала, ты специально сказала, что ничего не помнишь. Думала, что это игра». «Ну да», — я хмыкнула. «И боевой факультет тоже игра». Девушка улыбнулась, и я впервые увидела ее настоящую искреннюю улыбку. На самом деле Джоанна не была стервой, какой показалась мне вначале. Она могла быть милой и вполне дружелюбной. Да и вряд ли эта Джо втолкнула меня сегодня в портал. Тогда кто? Вопрос до сих пор оставался без ответа. Но одно ясно наверняка. От Ванессы до сих пор пытаются избавиться. «Можешь вспомнить?» — взглянула на девушку, попутно пододвигая к себе тарелку с окончательно остывшим супом. «Но лучше так, чем уходить из столовой голодной». «После того, как звонили колокола, занятия отменили, и все повалили в общежитие, ты видела меня?» «Видела», — кивнула девушка. «Ты была с преподавателем по магфауне». «А что было потом? Ушла вместе со всеми?» Джоанна отвела взгляд в сторону, словно пытаясь вспомнить мельчайшие детали сегодняшнего дня. «Мари и Хейли ушли», — ответила она после небольшой заминки. «А вот я осталась». «Зачем?» — я чуть пододвинулась вперед. «Чтобы найти Аманду». «Аманду?» – переспросила я, зацепившись за имя подруги. «Ага, она словно испарилась. Из академии мы вышли вместе, но в толпе я ее потеряла. Хотела найти, но Крикус Крим рявкнул на меня, чтобы я заканчивала считать ворон. Так что я направилась в общежитие без Аманды. А что, ты ее видела?» «Нет, не видела», – задумчиво произнесла я. «А может, это пустые подозрения? Даже если эта Аманда втолкнула меня в портал, как она его закрыла? Разве девушка с бытового факультета на такое способна?» «Смотри в оба!» – внезапно предупредил меня внутренний голос. «Сложности только начинаются». От одной этой мысли мне снова поплохело. Желудок скрутил спазм, но на этот раз это был спазм голода. «Что с тобой случилось?» «В каком смысле?» Я, едва не подавившись, вспомнив, что за столом я вообще-то не одна и нужно есть прилично, а то набросилась на суп, словно ела впервые в жизни. «Я видела, как Аррон завел тебя в столовую через портал. На тебе лица не было». «Мне сказали, что я схватила откат. Не знаю, что это, но чувствую я себя действительно паршиво». «Это последствия истощения резерва», – пояснила Джоанна. «Тебя так на занятии Крикус Крим измучил?» Я помотала головой. «Стоило ли рассказать Джоанне о случившемся или все-таки нет? Не думаю, что она мне сейчас соврала. Джо действительно искала Аманду и, не найдя ее, отправилась в общежитие. Что произошло потом, она, разумеется, не видела». «Мне пришлось сразиться с Виверной», – выдала я, не став скрывать правду. «Ты шутишь?» – охнула Джоанна. «Ничуть. Можешь спросить у пятикурсников. Они меня видели». «Как же ты попала в город?» «Как и все, через портал. Только я не специально. Меня в него втолкнули. Есть соображение, кто это мог сделать?» Девушка молчала, поглядывая то в окно, где деревья замерли в зимней тишине, то на широкий стол, то на ложку, которую я держала в руках. Ее тонкие пальцы медленно и бесцельно скользили по голубому дереву стола, а после переместились на ажурные рукава рубашки. «Может быть...» Джоанна все-таки решилась. «Может быть, это был кто-то, кто хотел сделать тебе больно?» — медленно произнесла девушка, избегая встречи взглядом. То, что она сказала, как будто прозвучало неожиданно даже для нее самой. Она вздрогнула и, чуть отодвинувшись от меня, уставилась в потолок. Сердце у меня стучало громко. Казалось, я слышу метроном, настойчиво барабанивший в виски. «И кто же это?» Осторожно, чтобы не спугнуть момент, поинтересовалась я. «Кто угодно», — выдала Джоанна, продолжая пялиться в потолок. «Прежде всего, девочки с бытового». Ответ меня немного разочаровал. Я думала, она назовет имя, но, похоже, его мне нужно будет узнать самой. «Например, на Сабрину ты вылила стакан с медовым соком за то, что она посмела встать впереди тебя в очереди. Тогда даже Хейли досталось». Джоанна принялась перечислять свершения прошлой Ванессы, и чем больше она рассказывала, тем хуже мне становилось. У меня в голове не укладывалось, откуда в ней было столько злости. Казалось, что девушка злилась на весь мир. «А что с Аароном?» – спросила я, уставившись на Джо. «Что я сделала с ледяным драконом? Подмешала в еду слабительное? Разрезала его одежду за то, что он не подарил мне цветы на праздник? Мне даже смешно стало. Все то, что я перечислила, не могло разорвать нашу с ним помолвку». «Здесь я тебе помочь не смогу», – покачала головой Джоанна, – «потому что я не знаю. ваши отношения, я бы не сказала, что они были идеальными». «Что ж, и на этом спасибо». Поставив пустую тарелку на поднос, я встала. Джоанна поднялась вместе со мной. «Пойдем в общежитие», – предложила она. «Да», – кивнула, – «только отнесу поднос». «Подожду тебя в коридоре». Махнув Джо рукой, я не спеша побрела к раздаточному столу, с правой стороны от которого можно было оставить грязную посуду. И стоило мне поставить поднос, как в спину ударил холодный ветер, а после я услышала веселый галдеж парней. Пятикурсники, вернувшиеся из города через портал, тут же толпой повалили за горячей едой. Парни были так возбуждены, что я поспешила убраться с их дороги, а то чего доброго зашибут и не заметят. «Академия может вами гордиться!» – заявил Крику Скрим, закрывая портал. «Без ошибок, конечно, не обошлось, но сегодня все отработали на отлично». Увидев идущего к парням грозного преподавателя, я поспешила юркнуть за ширму, отделяющую основную часть столовой от рабочих помещений. Выслушивать нотации декана и повторять то, что я уже сказала ему в городе, не было ни сил, ни настроения. Хорошо, что сейчас все были заняты голодными и уставшими пятикурсниками. Меня никто не заметил. Что же касается Крикуса Крима, декан недолго находился в столовой. Проследив за своими подопечными, он довольно скоро вышел в коридор, так что я смогла спокойно выйти из своего укрытия. «Уф!» – выдохнула я, встретившись с Джоанной взглядом. «Теперь можно идти». «Прячешься от нового декана?» – рассмеялась девушка. «Как ты догадалась?» Он спрашивал, не видела ли я тебя. «И что ты ответила?» «Сказала, что не видела». Джо подмигнула, а я выдохнула с облегчением. «Она меня не сдала, а ведь могла бы». «Идем?» «Ага, иначе я усну прямо здесь». Все-таки хорошо, что я поела. Желудок больше не урчал, да и силы вернулись. По крайней мере, мне было не холодно. Однако дойти до общежития и упасть на кровать в ближайшие часы, похоже, мне было не суждено. Не успели мы с Джоанной пройти коридор и выйти в холл, как на нашем пути появился ледяной дракон. «Нам нужно поговорить», – резко начал Аарон. Джоанна тут же поюжилась и, виновато улыбнувшись, помахала мне рукой на прощание. «Вот же пропасть!» «Может, в следующий раз?» Я попыталась обойти парня, но ширины коридора не хватило, чтобы беспрепятственно скрыться от дракона. Аарон мгновенно оказался на моем пути, блокируя рукой путь к спасительному выходу. «Нет!» – грозно рыкнул он. «Поговорим сейчас!» Кейн схватил меня за запястье, которое тут же начало пощипывать. От холода ли это было, или от того, что парень слишком сильно сжал его, я так и не поняла. «Куда мы идем? Почему разговор не может подождать? Я устала и хочу спать. Аарон!» Слова и предложения сыпались на дракона, но он упорно молчал, ведя меня по длинным темным коридорам замка. Только когда мы пересекли старую винтовую лестницу, которой, похоже, никто не пользовался, Кейн остановился. Аарон дышал тяжело и прерывисто, словно только что сразил ледяную виверну. Когда он обернулся, я увидела, как в его голубых глазах мелькнул отблеск тревоги и усталости. «Зачем ты меня сюда притащил?» Я выдернула руку из цепкого захвата дракона. «Я ведь уже говорила, чтобы ты держался от меня подальше!» «А иначе?» Парень ядовито прищурился, наклонившись к моему лицу, обдав кожу горячим дыханием. «Что ты мне сделаешь?» «Вспомни виверну!» – прошипела я. «Ты сожжешь меня?» На губах Аарона появилась легкая ухмылка. «Если будешь приставать!» «Раньше тебе это нравилось!» «А теперь нет!» — с вызовом бросила в ответ. Я попыталась дотянуться до магии, но она выдвинула эмоциональный демарш. Резерв был пуст. Я бы все равно ничего не смогла сделать. Ледяной это хорошо знал. В отличие от меня, Аарон Кейн был полон энергии и сил. «Мне нужно проверить кое-что», – жарко прошептал дракон. «Проверяй, но без меня», – огрызнулась и уже хотела уйти. Но Аарон, подобно хищнику, впился в плечи, развернул меня к себе и поцеловал. Поцелуй был долгим, напористым и каким-то изучающим. Сначала мне хотелось оттолкнуть его, но мои руки неожиданно оказались заплетенными в его волосах. Поцелуй увлек меня глубже, чем я этого хотела. Сама не знаю, что нашло на меня. Чувства, точно вихрь, унесли в дремучий лес страстей, который, я надеялась, в этом мире обойдет меня стороной. Аарон оторвался от моих губ так же неожиданно, как и поцеловал, оставив меня в полном замешательстве. «Ненавижу тебя! Я ненавижу тебя, Ванесса Грей!» — прошептал в губы дракон. Он по-прежнему находился слишком близко и, казалось, боролся с собой, чтобы не поцеловать еще раз. Высокий, светловолосый, с пронзительными голубыми глазами. Рельефные мышцы перекатывались под кожей от каждого его движения. Он был словно высечен из цельного куска льда. В его присутствии воздух словно замерзал, а горячее дыхание на губах превращалось в пар. «Тогда зачем поцеловал?» — со странным спокойствием в голосе спросила я. Когда его губы коснулись моих, я почувствовала столько боли, обиды, разочарования. И я до сих пор не понимала, почему он это сделал. С первого дня моего появления в Академии от Аарона веяло угрозой. Ледяной дракон ненавидел меня. Это я знала точно. Но вот почему? Никто не дал ни одного вразумительного ответа. «Сказал же, чтобы проверить!» Дракон, преодолев себя, отстранился. «Что проверить? Осталась ли ты такой, как прежде?» Несмотря на то, что дракон стоял совсем близко, я едва различала черты его лица. Лишь голубые глаза льдинки светились во мраке. «Ну и как успехи? Проверил? Осталась прежней?» «К сожалению», — дракон шумом выдохнул. «Да». «Это неправда. То, что все во мне продолжают видеть мерзкую Ванессу Грей, доводило меня до белого коленя». «Неправда», — повторила я и помотала головой. «Я изменилась в лучшую сторону. Ты ведь не понимаешь и не помнишь, что сделала». Дракон набросился на меня из темноты, схватив за плечи. Ледяные пальцы впились в кожу, словно иглы. «Мне больно!» – зашипела я, попытавшись сбросить руки парня, но он вцепился в меня, словно клещ. «Тебе больно?» – Аарон издал утробный рык. Скулы его покрылись серебряными чешуйками, они сверкали точно алмазы. Прекрасно и в то же время пугающе. Я практически ничего не знала об анатомии драконов, об их строении. Вообще у меня до сих пор волосы вставали дыбом от осознания того, что я каким-то невероятным образом очутилась в этом теле. Но я точно знала, если Аарон перевоплотится в коридоре Академии, мне не сдобровать, да меня просто засыпет обломками. «Ты меня предала!» Голос его был едва слышим. «Что?» Фраза Аарона была для меня спасительной соломкой. Вот он, ответ. «Ты еще омерзительнее, чем я думал!» Выплюнул дракон, оттолкнув меня от себя. Словно ему был неприятен сам факт моего существования. «Может, расскажешь подробнее?» Мой вопрос слегка шокировал дракона, но сейчас мне было все равно. «Ты мне изменила!» Аарон сделал шаг назад. «Ты изменила своему истинному!» Прошептал он, исчезая в темноте. Холод в коридоре ощутимо усилился. Пронзил тело ледяными иглами и заморозил рвущийся возглас на губах. «Нет, я ведь не Ванесса Грей!» Слова отскочили от суровых стен магической академии, но никто меня не услышал.